Глава 14. Я недоуменно смотрел на князя Огнева, который, как ни в чем не бывало, снова подлил себе чай и сделал медленный глоток. «Простите, я не ослышался?» Решил переспросить я, все еще не до конца осознавая суть сделанного мне предложения. «Женись на Татьяне, и тогда ты получишь отличную поддержку влиятельного рода для восстановления собственного в будущем. Кроме того, я обещаю дать тебе возможность посетить свой отчий дом и вывести оттуда все, что захочешь». Улыбнулся Огнев краешком губ, не переставая окидывать меня взглядом, словно изучая перед покупкой. «Смею вам напомнить, мне всего 16. Так что я не могу в силу законов империи сочетаться браком с кем бы то ни было». Развел я руки в стороны, надеясь, что разговор этот сам себя исчерпает на этом. Предложение было довольно заманчивым с одной стороны, но с другой. К такому повороту дел я был совершенно не готов. Слишком мало я пока знал об империи и родах в общем. А уж что из себя представляет род Огневых и какое место он занимает в правящем обществе в частности и подавно. Поэтому сразу соглашаться, не обдумав все «за» и «против», было бы глупостью, которую я никак не мог себе позволить. «Законы можно обойти», — сжал губы князь. «Особенно в твоем нынешнем положении и при нашей помощи». «Я не могу согласиться на ваше предложение, каким бы заманчивым и привлекательным оно ни было», — ровно проговорил я. «Обходить или нарушать законы империи ради собственного блага считаю недопустимым. Единственное, о чем я могу подумать сейчас, это помолвка, но не более того. Все же не стал я обрубать до конца все отношения с родом Огневых». «За помолвку я не могу обещать вам то, что предлагал изначально. Сделка, она на то и сделка, чтобы заключающие ее могли участвовать в ней на равных правах», — выпрямился князь и заговорил уже нормальным голосом. «Тогда, я думаю, мы все обсудили». Я поднялся со своего места и направился в сторону двери. «Для меня ваше предложение не такое выгодное, как могло бы вам показаться. Так что прошу меня простить. Дело». «Мне кажется, вы неправильно меня поняли. Я не отказываюсь от вашего предложения. Я только хотел внести некие корректировки с моей стороны». Поспешил остановить меня князь, сразу же сдав назад. «В своем мире я не только с нечистью разбирался, но и с князьями, приближенными к императорскому трону, на равных разговаривал. Поэтому прекрасно знаю, как следует себя с ними вести. Не я предложил эту сделку, а Огнев. Следовательно, он по какой-то причине кровно заинтересован в моем положительном ответе и просто так отпускать меня точно не намерен. Значит, я могу смело торговаться на максимально для себя выгодных условиях. Тем более Татьяна действительно неплохая девушка. Под конец нашего короткого приключения она даже начала мне нравиться. Когда я обернулся, то увидел, как он задумчиво смотрит в сторону. Что же, если только поправки, то я, из уважения к вам, задержусь. Кивнул я, возвращаясь на свое кресло. Внимательно вас слушаю, князь. Учитывая, что помолвка вас ни к чему не обязывает, то я мог бы предложить вам возможность посетить дом ваших родителей, скажем, неофициально, и также забрать вас потом. Естественно, с каким-то грузом, только не очень большим. Огнев виновато развел руками. «Учитывая отношение Головиных к вам, это достаточно хорошее предложение. Думаю, если вы попробуете просто приехать в Новгородское княжество, то рискуете просто пропасть без вести». «Давайте уточним детали», — решил я подвести итог. «Я обязуюсь объявить помолвку с Татьяной, но не обещаю, что она станет мне женой. К этому вопросу мы вернемся отдельно, когда мне исполнится 18, и обговорим дополнительные условия. Также я оставляю за собой право разорвать помолвку, если отношения между нашими родами ухудшатся по вашей вине. Вы же в назначенное мною время доставляете меня в Новгород к особняку Морозовых. Ждете указанное мною время, после чего вывозите меня обратно». «Все верно», — немного поморщился Огнев, видимо, несколько расстроенный переговорами. «Вы согласны?» «Предварительно, да». Я поднял палец вверх. «Но только предварительно. Сами понимаете, это очень важный вопрос. Нужно все тщательно обдумать». «Мне кажется, времени до ужина для этого вполне достаточно». Он встал и подошел ко мне, протягивая руку на прощание, которую я, не задумываясь, пожал. «За полчаса до официального обращения цесаревича Александра мы встретимся, чтобы все еще раз обсудить. Если ваш ответ останется положительным, то на ужине самое время будет объявить о вашей помолвке». Я кивнул и вышел из комнаты, практически тут же наткнувшись на Татьяну, которая мерила шагами коридор возле входной двери. Хотя она настолько была погружена в свои мысли, что ей факт моего появления был совершенно безразличен, и девушка продолжала уверенно шагать, даже когда до меня осталось не более 10 сантиметров. Я слышал ее шаги задолго до того, как отворил дверь, поэтому легко сделал шаг в сторону, избежав столкновения, и тихо прокашлялся, возвращая мечтательницу в реальный мир. Княжна мило покраснела, сделала шаг назад и подняла голову. Все же ростом она была заметно ниже меня. В ее глазах метался предательский огонек, говоривший о ее нестабильном и нервозном состоянии. А сердце готово было вырваться из груди, так сильно оно билось. То ли я ее так впечатлил, то ли она надеялась на положительный ответ, то ли наоборот. И сильно боялась, что я посмею согласиться. Сказать честно, если в тварях я разбирался достаточно хорошо, то с пониманием девушек до сих пор были проблемы. «Ну что?» – буркнула она, не мигая, глядя мне в глаза. «Всё?» – усмехнулся, отвечая на такой всеобъемлющий вопрос. «А как могло быть иначе?» «Морозов, хватит играть на моих нервах!» – прошипела она. «Что вы решили?» «Перед ужином узнаешь». Улыбнулся я ей одной из самых милых своих улыбок и, развернувшись, вышел из коридора в одну из гостиных, откуда шли три коридора в разные части поместья, не обращая внимания на гневное шипение у меня за спиной. Все же не так уж и плохо развиваются события, особенно если все продумать с максимальной для себя выгодой. Ушедшая на второй план за текущими событиями идея вернуть все до последней отобранной у моей семьи монеты снова вышла на передний план и уже не казалась такой невыполнимой. Несмотря на то, что все тело горело огнем, я ощущал прилив сил и, не обращая внимания на собравшихся гостей, решил все же заняться текущими проблемами. Но для этого мне нужен был Роман. Обойдя поместье, я нашел княжича в лаборатории, где он задумчиво сидел перед наполненной мутным содержимым ретортой, из которой валил едкий дымок. Притом, судя по количеству пустых пробирок и исписанных листков, находился он тут уже достаточно давно. «Что делаешь?» – спросил я у Романа, садясь напротив него за длинным столом. Он выглядел уставшим, немного помятым, но никаких отблесков безумия и жажды я в нем не увидел, как бы ни всматривался ему в лицо. Сердце княжича билось ровно, не сбиваясь и не ускоряя темп, как всегда бывает во время чувства голода. «Ничего особенного. Решил кое-что проверить. Но моих знаний не хватает, чтобы выяснить, что сделала со мной княгиня». Посмотрел он на меня более осмысленным взглядом. «Я не чувствую голода. Точнее, я его чувствовал, когда вернулся. Но обычный плотный завтрак даже без мяса его вполне утолил. Кроме того, моя кровь изменилась, и все те опыты, которые мы ставили в свое время с Михаилом, сейчас не работают». «Скорее всего, нам нужно как можно быстрее вернуться в академию, чтобы твой дядя приступил к своим экспериментам», – задумался я. «Ни за что не поверю, чтобы из тебя хотели сделать обычного человека. Скорее всего, мы просто не знаем о тех метаморфозах, которые произошли в твоем организме». «Я на это и рассчитываю. Да я уже и не знаю, как это – быть нормальным человеком». Он сокрушенно покачал головой. «Кстати, сыворотка на крови отца никакого эффекта, кроме головной боли, теперь у меня не вызывает. Так что лекарства, если я снова начну обращаться, у нас нет. Поэтому я решил, что как только почувствую себя не так, как обычно, то сразу же уеду в академию и сдамся в руки нашему безумному гению. Тебе придется ехать со мной. Будет довольно обидно, если я начну рассказывать о своих злоключениях в стене, а Михаила рядом не будет». «Ну, это вряд ли. Куда он из дома денется? Тем более он там затеял настолько грандиозный ремонт, что через интернет оформил кредит, превышающий все мои сбережения в 3 раза. «Он что, решил там поменять все, включая стены?» – недоверчиво переспросил княжич. «У тебя же была достаточно приличная сумма после того, как мы помогли Сержу». «Надеюсь, он ограничится только дорогими обоями», – с сомнением в голосе проговорил я, на что княжич рассмеялся, еще не до конца понимая масштаб проблемы. «Ладно, нужно отдохнуть. Нам предстоит еще пытка вселенского масштаба в виде церемониального ужина, на котором будут обсуждаться важные дела собравшихся в неформальной обстановке аристократии», – сморщился княжич и поднялся со стула. «Мне обязательно посещать данные мероприятия», – без особой надежды решил уточнить я. «Без вариантов», – отрезал Роман. «Хотя меня никто на этот званный ужин еще не приглашал, я прекрасно понимал, что мне необходимо там быть». «Тебя, кстати, Софья очень просила к ней привести. Она одна из 2 человек, кому я рассказывал правду о случившемся. Поэтому, сам понимаешь, она хочет поблагодарить тебя за очередное свое спасение». Я вышел из лаборатории вслед за княжичем, за которым теперь тенью следовал один из охранников князя. Я, если честно, сомневался в том, что он сможет помочь в ситуации, подобной той, которая случилась накануне. Скорее всего, подобная мера была необходима для хоть какого-то ощущения спокойствия за жизнь собственного сына. Мы молча вышли в главную гостиную, где нам пришлось буквально пробиваться через скопление журналистов, слетевшихся в поместье со всего города. Благо, подоспевшая охрана дома оттеснила толпу, создавая нам безопасный коридор. «И ведь никак не запретишь им тут находиться. Все эти дурацкие правила. Если б цесаревич здесь не появился, ни один из их братьев даже бы не перешагнул порог моего дома», — процедил Роман, выходя в коридор, ведущий в хозяйское крыло, где, кстати, также находилась и моя комната. Махнув рукой, княжич направился в сторону лестницы на 2-й этаж. До ужина оставалось почти 6 часов, поэтому я вполне успевал навестить Софью, прежде чем углубиться в изучение информации об Огневых. Я сделал шаг, как какая-то тень за поворотом привлекла мое внимание. Прислушавшись сквозь шум, я смог услышать небольшой шорох мелких мягких шажков. Тихо, стараясь идти практически бесшумно, я двинулся в направлении обнаруженной мной тени. Я с огорчением подумал о том, что с собой у меня не было никакого оружия, но все равно решил все проверить и действовать по обстановке. В конце концов, если сущность нематериальная, я смогу с ней справиться простым знаком изгнания или экзорцизмом. Однако все это не понадобилось. Прямо за поворотом, не двигаясь, сидела обычная черная кошка, которая при моем приближении подняла голову и принялась демонстративно меня рассматривать своими пронзительными зелеными глазами. Видимо, убедившись, что я не представляю для нее опасности, она мяукнула тонким голоском и подошла ко мне, начав тереться о мои ноги. Это было несколько странно, ведь до этого момента никаких животных в доме я не встречал. Но на шее у нее красовался какой-то дорогой ошейник с медальоном, так что, скорее всего, это просто питомец кого-то из прибывших гостей. Не обнаружив в животном ничего подозрительного, я перешагнул кошку и направился в сторону лазарета. Она, правда, увязалась за мной, тихо перебирая лапами. Но прогонять животное у меня не поднялась рука. Всегда питал небольшую слабость к кошачьим. Зайдя в палату, которая ничуть не изменилась за то время, когда я в последний раз в ней находился, я увидел Софью, лежавшую на кровати в смешной пижаме с мультяшными зайчиками. Вокруг нее были размещены несколько светящихся кристаллов, которые испускали голубой свет, в центре которого и находилась девушка. Увидев меня, она отложила в сторону свой инфопланшет и слабо улыбнулась краешком губ. «Ну, привет!» – поздоровался я, улыбаясь ей в ответ и присаживаясь на стоящий рядом с кроватью стул. «Как ты тут?» «Хорошо», – ответила она и отвела взгляд. «Спасибо». «Главное, что с тобой все хорошо», – кивнул я, внимательно разглядывая ее. Она немного нервничала, это было слышно по чуть ускорившемуся сердцебиению, но в целом вроде бы было в порядке. «Знаешь, я верила, что ты найдешь нас», – всхлипнула она, но сделала глубокий вдох и сразу же взяла себя в руки. Она рукой поправила подушку и села в постели, теперь уже глядя мне в глаза. «Спасать тебя уже входит в привычку», — ответил я после затянувшегося молчания. «Мы не закончили разговор, во время которого нас ненадолго прервали», — внезапно довольно серьезно проговорила девушка. «Как хорошо, что вы оба здесь!» Неожиданно раздался голос князя Романова вслед за звуком открываемой двери. В палату зашел мужчина вместе с двумя охранниками, которых я раньше здесь не встречал. Мы обменялись взглядами, из которых я понял, что они ничего обо мне не знают и не видят угрозы. Я же понял, что угрозы для меня они не представляют. Слишком они были расслабленные и самоуверенные. «Я вам не помешаю?» — спросил Романов, садясь на стул, который принесла ему девушка в медицинской одежде, буквально материализовавшаяся перед ним. «Нет, конечно», — ответил я. «Я могу зайти позже». «Дмитрий, прошу вас, останьтесь». Махнув рукой, не дал мне подняться со стула князь. «Собственно, я хотел поговорить с вами двоими. Но раз вы оба уже тут, то это здорово сэкономит нам всем время. Всех остальных прошу покинуть помещение». Дождавшись, пока охрана и непонятно откуда выскочившая медсестра вышли в коридор, князь продолжил. «Я знаю, что произошло на самом деле со слов сына, и то, как это хотят преподнести общественности». После недолгой паузы проговорил Романов, глядя на меня. «Могу с уверенностью сказать, что эти две версии событий мало чем отличаются друг от друга. Дмитрий, вы снова оказали просто неоценимую услугу мне и моему роду». «Для этого вы меня и наняли?» – пожал я плечами. «Я не побоюсь сказать, что единственный, кто знает вас довольно давно, и горжусь этим», – продолжил князь, начав вышагивать по кабинету. «Вы очень отважный молодой человек, достойный представитель рода Морозовых, с которым, кстати, Романовы часто имели общие интересы в прошлом. Держите свое слово и добросовестно выполняете свою работу. Вы – человек чести, что довольно редко встречается в наши дни, а также сильный маг, просто с огромным потенциалом». «Я Сташкову прибью и не посмотрю на то, что она какая-то там баронесса. Так мне подгадить за несколько секунд, нужно иметь определенный талант». Следующие 10 минут я позволил себе помечтать о месте вздорной девице, не слишком вслушиваясь в слова князя. Как человек старой закалки, он всегда подходит к важной теме издалека, причем иногда, как показал сегодняшний пример, чересчур. Я даже успел немного устать, пока он не перешел к главному. «Но оставим это в прошлом. Мы можем довольно долго говорить о ваших достоинствах и недостатках, Дмитрий. Но, думаю, это не так важно. Я долго думал, прежде чем предложить вам заручиться в будущем поддержкой моего рода и предложить вам, как законный представитель и опекун Софьи Голицыной, взять ее в жены». «Что?» — решил переспросить я, совершенно не ожидая подобного. Судя по тому, как тихо сидела Софья и периодически бросала на меня взгляд, то князь несколько лукавил, намекая на то, что не обсуждал эту тему с Софьей. «Предлагаю вам взять Софью в жены», — повторил князь, не удивляясь моей реакции на его предложение. «А приданое?» — решил потянуть я время, пока мысли придут в порядок. «Обеспечим», — не дал мне уйти в сторону князь, улыбаясь краешком губ. «Мне нет 18, я решил зайти с другой стороны». «Тогда помолвка?» Не отступил князь. «Это тоже хорошо». «А если я уже помолвлен?» Решил уточнить я, вспоминая о разговоре с Огневым. «У всех свои недостатки», — ровно ответил князь. «У меня племянница тоже не подарок». «Что?» — вскинулась Софья. «Что слышала?» — отрубил Романов-старший. «Итак, Дмитрий, я жду вашего ответа.